Алло. Алло. Алина Александровна, Слушаю. вам поступает звонок из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Рыбакин Иван Александровна. Уведомляю вас о записи разговора. Я еще раз точно разговариваю. Я вас слушаю, да. Я вас слышу, не ответ. Звонок Чего? Поступает по поводу вашей кредитной карты в Тинькофф банке. У вас просрочка 132 дня. Сейчас верим контактные данные, перейдем к цели совершенного звонка. Указан в договоре адрес проживания. И номер телефона только данные. Все правильно? Ничего не менялось? Нет. Только я по этому адресу уже не прописана, а так больше ничего не менялось. Так, не прописано, проживаете или нет? Не прописано и не проживаю. Почему банк не проинформирует о смене контактных данных? Потому что банк со мной не общается. Захочет узнать, пусть позвонит, я ему сообщу. Ответьте, пожалуйста, адрес прописки. Это вряд ли. По телефону девушкам незнакомым не сообщают свои адреса прописки. Кстати, регистрации правильно говорить, потому что прописка у нас отменена в 2002 году. Алина Александровна, не принципиально важно. Вот, ну как это не принципиально? Принципиально. Очень просто. У вас просрочка 132 дня. И что? К полному досрочному требованию на основании 811 Гражданского кодекса фонд 2 права кредитора. Ага, только по 811 статье, это что у нас там, кредитный, не надо с меня перебивать, это что там, кредитный договор? Кредитная история права кредитора, перебили меня сейчас вы. И буду перебивать, еще неоднократно. Статья Гражданского кодекса. Чего, чего, чего? Пока что только свое воспитание. Я еще раз вам повторяю, кредитный договор, это 819 статья Гражданского кодекса. А 811 это чего там? Слушай, ты, мартышка, ты мне будешь указывать, что мне изучить, что мне делать, что мне называть, ты ничего не перепутала? Алина Александровна, а вы? На ты мы с вами не переходили. Я перешла уже. Я поняла, что бесполезно тебя, к тебе на вы обращаться, уважение ты не вызываешь. Дальше что? Алина Александровна, давайте поступим так. Вы пока получите общаться с посторонними людьми корректно, а потом... Слышь, коза, понятно. Ты мне не рассказывай, чего мне делать. Твои коллеги уже ходят в эротическом направлении. Ты тоже туда пойдешь сейчас. Свое воспитание кому-то другому. Нет, тебе буду показывать.